Человек, сумевший изготовить и подложить в самолет бомбу, вероятно, смог бы открыть маленький простой замок. «Возможно», — вздохнул он и повторил. «Но вы облегчили ему задачу». «Проклятый майор Тайдермен», — мрачно подумал я. «Тупой, беззаботный старый осел», — кольнула мысль. «Мне следовало бы настоять, что я пойду с ним или сам принесу газету, но ведь мне не хотелось оставлять Нэнси одну». «Оставим вопрос с замками. Кто имел возможность подойти к самолету?» «Любой». Я пожал плечами. «Пересечь скаковую дорожку и все». Самолет был припаркован напротив трибун, и я уверен, на виду у сотен зрителей. Да, фактически в 100 ярдах, но все же с трибун трудно разглядеть, что делает человек возле самолета. Предположим, кто-то ходит вокруг и заглядывает в окна, но вы же знаете, так делают многие. «А вы никого не заметили?» «Нет», — покачал я головой. «В течение дня я несколько раз подходил к самолету. Правда, я не ждал неприятностей и особенно не приглядывался». Он с минуты подумал. «Насколько я знаю, рядом стояли 2 самолета компании Polyplane». «Да». «Надо будет поговорить с пилотами. Возможно, они что-то заметили». Я промолчал. Ни с того ни с сего глаза у него стали жесткими и мрачными. «Они были дружелюбны?» — спросил он. «Пилоты? Не особенно. То есть враждебны?» Он осуждающе посмотрел на меня. «Вы же не глухой. Не может человек, работающий в Дэридаун, не знать, что эта компания и Полиплейн в любой момент готовы выцарапать друг другу глаза?» «Плевать мне на их вражду», — вздохнул я. «У вас слюны не хватит, когда они начнут писать на вас доносы?» «Доносы? На меня? За что? Не понимаю, о чем вы говорите. Если вы нарушите правила хотя бы на 1 дюйм, то еще колеса самолета не остановятся, а Полиплейн уже пришлет вам донос». Он саркастически улыбнулся. «Они идут на все, чтобы выдавить Дэридаун из бизнеса. На большую часть их доносов мы не обращаем внимания, злобные выдумки. Но если летчик действительно нарушил инструкции, и у Полиплейн есть свидетели, мы начинаем расследование». «Очень мило. Авиации никогда не понадобится специальная полиция, чтобы расследовать нарушения. Каждый занят тем, чтобы настрочить донос на коллегу. Иногда это вызывает у нас смех. Или слезы». «Слезы тоже». Он сухо кивнул. «В авиации нет вечной дружбы. Коллеги, которых человек считает своими друзьями, первыми отказываются от знакомства с ним, едва только мелькнет неприятность. В авиации, чтобы предать, даже не ждут, пока прокричит петух». В его голосе ясно слышалась горечь. Но его огорчало несовершенство мира, а не личная обида. «Вы не одобряете такое положение?» «Нет. Так нам работать, конечно, легче, но мне все меньше и меньше нравится смотреть, как люди, спасая себя, толкают в пропасть других. Это унижает их. Они становятся мелкими. Но они не всегда виноваты в нежелании оказаться втянутыми в историю. Законы авиации также жестокие, такие непрощающие». «Когда вы попали под следствие, друзья в Интерпорт окружили вас заботой и поддержали?» Я вспомнил долгие недели одиночества. «Они ждали, чем кончится дело. Боялись запачкаться», — кивнул он. «Это было так давно», — сказал я. «Но человек никогда не забывает, что был отвергнут. Это травма». «В Интерпорт не отвергали меня. Они не уволили меня. Я проработал там еще год, пока компания не лопнула. И, — добавил я, — я не имел никакого отношения к их разорению». «О, я знаю», — он тихо засмеялся. «Мои хозяева в правительстве устроили это и выдавили их из дела». Меня не удивили его слова. История авиации выложена трупами разорившихся авиакомпаний. Угроза банкротства, будто орел-стервятник, нависает над владельцами, и еще раньше, чем фирма отдаст концы, разрывает ее на части. British Eagle, Хенли Пейдж, Бигл — список погибших бесконечен. Интерпорт — одна из крупнейших компаний. Дэридаун, которая еще держится на плаву, одна из мельчайших, но проблемы те же самые. Неизбежны огромные расходы, ненадежные непостоянные доходы. Пишите сумму прописью. Есть еще одно место, где могла быть подложена бомба. Я замолчал. Назовите его. Здесь.